Фашисты, здравствуйте! Петр Иванович! Петр Иванович, это немецкий. Пошел нахуй, сволочь! Как тебя зовут? Бродяга несчастная! Меня Витя. Петр Иванович, его нет, нихуя здесь! Это ты, бродяга, откуда назвался? Из-под моста! Борюга, до свидания! И больше сколько не волнуйся! Не ворву! Бандюга, сколько раз тебе сказал, что ты не воровал? Бандюга, несчастный, сука! Как в руки тоже твоя мать! Петр Иванович, расскажи... Иванович, а слезал тебя за то, сколько ворот бродяги. Когда это сколько проститут с тобой смеется? Сколько ты не слухал ее слезу? А теперь языком своих. Где это проститут с номера телефона ее? Который, блядь, тебе номера телефона дает? А это... Мне Витя дает. Какой Витя? Ну, Витя. А что это Витя? Ну, который во второй школе учится. Он у меня отучился. Он ворует по старым мостам. И ты с ним вместе. Ну, вот он мне и дает. А ты его, блядь, учишься воровать у него? Учусь. Ну, у тебя прочитать не идет. Ебу. Она, блядь, его подыхает от школы. Петр Иванович, Иванович, расскажите, как вы... Где это Витя, бандюга? Он на пряже на рынке ворует. А ты почему на пряже не воруешь ее компанию? Он тебя научит. Ты проститутку твою научишь, Витя. Он уже научил. Где этот Витя живет? Я этот Витя сколько занял, и ты вместе с ним. Алло, фашисты второй школы, что надо? Петр Иванович, приходите. Фашисты второй школы, что надо? Мы хотим, чтобы вы к нам в гости пришли. Да чтоб ты, сука, вор, подох нахуй вместе с своей мамой, которой пизду соли насыпал ты ей, она подыхает. И ты, блядь, ее в гости позови. Сука, проститутка. Ты сволочь, поганая, заразная проститутка. Ты позоришь вторую школу своей проституткой мамой. Сука, блядь, не звони, а то удушу нахуй, приду на квартиру. Сука, вор, бродяга несчастный, сволочь. Фашист русский со второй школы. Петр Иванович. Вторая школа, уебницы. Директор школы хороший, любит ее очень. А ты фашист, подыхай, фашист. Что бы ты за хуй, блядь, подвалился нахуй? Что ты больше, мать, не ебал, что соль у нее из пизды не вытаскивал? Фашисты, вы еще живы? Да. В клетку вас не посадили? Еще нет. Ну, древо, когда вас только в клетку посадят? Зверинец, вашу мать! Суки, воры! Все равно, блядь, посадят вас, проститута! А за что? Ну, хуй тебе надо? Петр Иванович! Ну, что? Ну, хуй тебе надо? Умалишенный фашист! Мать тебя, урода, родила! Ну что ли не властно? Ты урод! Урод! Ёбаный урод! Да недостойный ты, блядь, человечество! Умалишенный ты, ёбка! Мать где твоя, блядь, сука, блядь? Она умалишенного тебя родила! А я убил, я убил мать! Не дает. А воровываешь квартиру! Где, сука, берешь телефона, по которому квартира... У Вити. Говори, сука, поганая. У Вити беру. Бродяга несчастная. Помолчи, бродяга несчастная. Я у Вити беру телефоны. Бродяга несчастная. Борюга, бандюга, старая школа, что надо? Дедушка, расскажите, как вы на войне воевали? Ворюга, бандюга! Второй школы, что надо? Расскажите, как на... Проститутка, мать твоя! Расскажите... Я, блядь, телефону столько несчастную! Хорошо ли ебется? И таких ебанутых, как ты, рыжают! Дедушка, расскажите, как на войне было? Хуй собака, ёптая мать! Пройду тебя! Увлеченная проститутка! Ты у матери своей суки спроси, как она тебя могла выебать? Родите, блядь, от кого она родила, блядь? От фашиста Гитлера. От школы Гитлера, блядь, столько несчастного.